«Тогда нужно начинать с очень древних времен, чтобы понятнее было. Мутить так мутить, решил я. Давным-давно их предки жили без законов и вообще без денег». «Так не бывает», — сразу возразил Траашк. «Деньги всегда нужны». «Бывает. Вот пример. Возьмем семью, например, твою. Ты со своей жены, если она у тебя есть, деньги берешь за что-либо или ей платишь», — стал я объяснять на простых примерах. «Нет, конечно. Одна же семья». Тут он согласился со мной. «Вот и они жили так, весь народ как одна семья», — пояснил я. «Фантастика! А так бывает?» — удивился он. «Еще как. Вот смотри. В те времена слово «люди» и «человеки» имели другое значение и не обозначали биологический вид», — продолжил я рассказ. «Интересно, а что тогда?» — спросил он. «Уровень морального развития. Низший уровень – жители. Это эгоисты, которые заботятся только о себе. Следующий уровень – люди. Это клановый тип, заботятся о себе, семье и друзьях. Остальные – чужие. У них уже появляется такая моральная ценность, как честь. Ты, кстати, тоже относишься к этому уровню. Следующий уровень – человеки. Заботятся обо всех, невзирая на родственные связи или личные предпочтения. У них честь перерастает в чувство совесть. Такими были предки русских. И мои тоже. Начал я его грузить уже по полной». «То-то я смотрю, что-то знакомое ты уже говорил. Твои предки жили без законов и чувство судьбы сформировали», — вспомнил он предыдущий наш разговор. «Так вот, после катаклизмов или войн из истории эти данные были удалены. Большинство знаний и способностей утеряно. Совесть потеряла чистоту и стала ошибаться. Поэтому ввели законы и придумали религии, которые с помощью страха управляли обществом, не давая ему скатиться в дикость», — стал рассказывать я дальше. Но постепенно наука начала развиваться и отвоевывать позиции у религии, которая стала выглядеть с точки зрения науки очень неприглядно. И тогда в стране, где жило большинство потомков этого древнего народа, над населением провели глобальный социальный эксперимент. Попытались восстановить моральный уровень до человеческого с помощью воспитания молодежи и обучения более взрослого населения. Получалось не только почистить совесть у тех, у кого она была, но и привить другим народам, у которых ее изначально не было. Не везде все так хорошо и гладко получалось, где-то вообще никак. Но главное в том, что это сработало. И очень эффективно. То есть даже малая часть совести сильно меняла мировоззрение населения страны. Деньги для них стали не главным. И это очень испугало остальные государства, которые жили исключительно по страху перед законом и силе денег. Они уже на втором поколении народа страны усилили подрывную деятельность. Кого манили властью, кого богатством, а кого и потаканием различным слабостям. В итоге эксперимент разладился изнутри. Я застал самый его конец, поэтому и мне досталась частичка совести, чему я очень рад. Развалу тоже способствовал так называемый «железный занавес» – информационная блокада. Она, конечно, была призвана защитить людей от вредоносной информации, например, о всяких извращениях и тому подобном, преподносящемся как свободы. Но люди из-за него стали доверчивыми и перестали критически осмысливать данные, поэтому их легко стало обмануть. Не было уроков противостояния лжи. «И кто из них русские?» Совсем потерялся Траашк. «То самое большинство потомков древнего народа», — горько усмехнулся я. «Потом, правда, словом «русские» стали называть всех, кто жил в данном государстве до его развала, вместе с экспериментом». «Тогда ты тоже, получается, русский?» Сразу подловил он меня. «В какой-то мере да, но частично. Я застал самый конец эксперимента перед распадом, буквально несколько лет», — продолжил я отмазываться от страшной славы русских, мало ли пригодится. «До человека мне еще очень далеко, хотя и ближе, чем тебе. Русские уже почти доросли морально. Соответственно, энергетически они выше и поэтому развиваются быстрее. И что самое удивительное, помешать вы им не сможете, придется приспосабливаться». «Это еще почему?» Снова удивился он. «Элементарно», — и чуть не добавил на автопилоте Ватсон. «Судьба на их стороне, так как они кармически и морально чище». «Да, это проблема», — согласился он и стал разводить меня еще на порцию знаний. «Ну хорошо, а дальше ведь еще, наверное, есть уровни морального развития?» «Есть, причем не только вверх, но и вниз». «Куда уже ниже-то?» — не понял он. «Это уже в минус получается?» «Всегда есть куда, просто мы еще мало знаем. Я, например, знаю 7 положительных и 7 отрицательных уровней морального развития». «А отрицательных это как?» Все еще не понимал меня Траашк. «Ни разу не встречался с чистым злом?» – прищурился я. «Когда противник пытается уничтожить всех, кто не похож на него. Когда он не может не вредить из-за своей сути или, точнее, из-за отрицательного морального развития». «Так вот, значит, кто он?» – тихо пробормотал он. «Кто?» – автоматически спросил я его. «Неважно», — быстро спохватился Трашк. «Так ты расскажешь о других уровнях?» «Возможно, позже», — начал юлить я. «Когда он узнает у меня всю нужную ему информацию, я стану уже не нужен. Сначала узнаю реакцию судьбы на эту информацию». «Тогда ответь на такой вопрос. Вот судьба нам дана, чтобы мы морально и энергетически развивались, так?» Решил он зайти с другой стороны. «Так», — согласился я. «Так может, тогда лучше умирать молодыми, а в будущем изобретут способ быстрее морально и энергетически прогрессировать?» — предложил он совсем бредовый вариант, чтобы хоть как-то зацепить меня. «Во-первых, если все умрут, изобретать будет некому», — усмехнулся я. «Во-вторых, с чего ты взял, что переродишься именно в будущем? Морально и энергетически развиваться можно и в прошлом». «А при чем тут прошлое?» — совсем уже запутался он. «Ты забываешь об уровне Создателя Судьбы, а именно она определяет, когда и где ты переродишься. Плюс-минус 5000 лет, насколько я знаю». «Почему столько?» «Наверное, чтобы, если вдруг твоя память не обнулится, ты не смог бы повлиять сам на себя», — постарался объяснить я. «Но ведь даже если память стереть, то прошлое ведь и изменит будущее», — стал он рассказывать мне эффект бабочки. Примечание. Эффект бабочки. Термин из рассказа Рэя Брэдбери «И грянул гром», где гибель бабочки в далеком прошлом изменяет мир очень далекого будущего. Конец примечания. «У вас что, нет теории параллельных вселенных?» – поинтересовался я. «Есть, но она не доказана», – ответил он и снова попросил. «Расскажи подробнее». «Да что тут рассказывать? Вместо изменения истории при попадании в прошлое, ты отслаиваешь изменившийся мир в параллельный. Мои предки это знали, а возможно и управлять могли. Теперь вряд ли узнаем, всю историю стерли и переписали враги уникального эксперимента по очеловечиванию русских. Единственный способ ускорить свое развитие, кроме обучения, конечно, это после смерти сжигать тело. При кремировании душа уходит на перерождение быстрее. При закапывании в землю, например, минимум через год», — ответил я и решил закруглить разговор. «Долго там еще, Ахред? Я еще перед сном хотел просмотреть документацию». «Устал? Ну хорошо. Ахред уже ждет в коридоре. Он проводит тебя в твою комнату», — согласился Трашк. Пока шли с Ахретом назад, я сначала задумался о разговоре. Все ли так прошло? Затем заметил, что идем мы куда-то не туда. Я на всякий случай достал из складки орехалка и оделся в живую броню. «Документы где?» — спросил я у Ахрета. «На». Отдал он мне планшет. «Только они тебе сейчас вряд ли пригодятся». «А куда мы идем-то?» – спросил я и спрятал планшет в складку, сделав вид, что убираю его в карман. «Ты слишком запудрил мозги Трашку. Он верит тебе больше, чем мне», – начал он объяснять мне суть проблемы. «А я решил проверить твою живучесть на практике. Так ли уж благоволит тебе судьба?» «Ты так и не сказал, куда мы идем», – уперся я и, хотя надеялся на модификатор судьбы, но на всякий пожарный попросил Олю взять мою безопасность под дополнительный контроль. «Мы уже пришли». Остановился он перед большой дверью. «Объект 238. Зайди и поговори с ним. Если справишься, то я тебе тоже поверю». Я прошел внутрь, и дверь за мной закрылась. В центре помещения находилась закованная в толстые металлические ленты огромная летучая мышь. Вдруг я понял, что не сам иду, а кто-то управляет мной. Остановившись перед ней, я увидел, как она странно обмякла, будто потеряла сознание. Тут вдруг Оля обрадовала, что мой приказ выполнен. На вопрос, что за приказ, оказалось, что эта тварь управляла мной через мой открытый порт, и Оля отключила его и перекачала в ментальную складку. Когда я спросил, как это возможно, душу поместить в ментальную складку, она объяснила, что у этого существа нет души, это ментальный паразит в физическом теле, причем он может принимать любую форму, маскируясь на местности или в социуме. И я сразу понял, кого так боятся псионы. Это очень страшный враг. Их ведь наверняка много, а при такой маскировке непонятно, кем он может быть, даже твоим другом. И я стал думать, как объяснить произошедшее аграфам. Решил разыграть и запутать их еще сильнее. Протянул к мышу руку и незаметно дал перетечь к нему орехалку. Тот принял его форму, обтекая его со всех сторон, а я убрал его тело в складку, чтобы замести улики. Пока орехалк ослаблял путы, я спросил Олю, сможет ли она грузчиком сломать дверь. Она ответила, что энергии хватит только на пару таких дверей. А мне как раз пару дверей и надо сломать. В итоге орехалк в виде упыря разорвал свои путы, оттолкнул меня к стене и побежал к двери. Там с помощью Оли вынес дверь и побежал мимо застывшего у стены Ахрета, а выбив дверь в следующий коридор, исчез, распадаясь в воздухе в пыль. Пока царили шок и паника, Орихалк по полу перетек ко мне, и я спрятал его обратно в складку. «Что он тут делает? Отведи его в камеру!» — приказал неизвестный мне аграф Ахрету. Что тот и проделал, поняв, что лучше пока свалить, от греха подальше. «А это не их, случайно, вампирами называют?» — спросил я у Ахрета по дороге. «Это дети ночи. Ты встречался с такими?» — удивился он. «Нет, первый раз вижу», — пожал я плечами и решил припугнуть. «Но вроде мои предки их пачками валили в стародавние времена. Может, он испугался меня, раз так рванул?» «Не знаю», — помотал головой Ахрет, и я почувствовал, что он меня очень боится. Мы пришли в мою камеру, и Ахрет быстро удалился. А я решил сначала глянуть на документы, собранные по 13-му объекту. Номер соответствует невезению объекта, а мне почему-то постоянно везет на это число. В смысле, часто попадается. Естественно, в научной терминологии я ничего не понял, но фотографию артефакта увидел. Теперь буду знать, чего мне опасаться. Перед сном я попросил Олю обеспечить мне ВТО для работы с 13-м объектом. Она сказала, что на это придется потратить контроль, которого у меня и так мало. Узнав, что потрачу всего 0,25%, я пообещал, что буду нарабатывать его при благоприятных условиях. Но сейчас без ВТО мне никак. Разговаривать со мной это не будет, сразу попытается убить, а в режиме ВТО я могу попробовать с ним поговорить. На этом мы порешили. Ну, и где я? Что-то не похоже на ВТО.